Часами стучавшиеся в двери Зимнего дворца с поспешностью откликнулись на предложенное покровительство и ринулись под крыло российского императора. Их плащи и восьмиугольные кресты замелькали на царских приемах в дворцах. На них посыпались милости. Многие из рыцарей стали советниками, получили звания и даже имения. Впоследствии для них было образовано Волынское приорство, своеобразное наместничество. Царь обязался ежегодно выплачивать 400 тысяч рублей ордену. Не последним во всей этой заботе об обветшалом ордене было и то, что Мальта находилась в центре Средиземноморья и вполне могла стать базой для русского флота. Правда, об этом никто еще не говорил. В Европе сильно не протестовали, не до того было. Лишь Наполеон, с аппетитным хрустом поглотивший орден и вытащивший из его казны собранное за много веков серебро и церковную утварь, с ухмылкой посочувствовал Павлу и писал: «Мы лучше, чем он, понимаем интересы его нации, и занятие Мальты сберегло его казне 400 тысяч рублей». Павел рассвирепел. Но его беспокоило в первую очередь не то, что бедные рыцари остались без крова. Он хотел знать, куда дальше направит свой удар Наполеон Бонапарт. В Неаполе уже складывали чемоданы, готовясь к стремительному побегу от десанта кровожадного генерала. В Греции точили ножи повстанцы. В Константинополе Селим III все больше и больше приходил к мысли о союзе с Россией, ибо только она одна оставалась династическим и естественным союзником перед лицом разбушевавшегося генерала-директории. В неизвестности носился по Средиземноморью на быстроходных английских кораблях вице-адмирал Горацио Нельсон. Побывал он в Сицилии, бросился к Александрии и удивил тамошних жителей расспросами о неведомом им Бонапарте. Разворот и снова неаполитанское королевство. Нет, там дрожат. Но где находится после Мальты Тулонская эскадра, не знают. Неаполитанцы снабдить англичан продовольствием не могут. За ними бдительно следят и угрожают расправой французские представители. Нельсон с помощью супруги английского посланника Гамильтона Эммы, ставшей впоследствии его романтической и драматической любовью, спасает свои экипажи от цинги, загрузив свежую воду и провизию, и снова мчится к Александрии. Чутье не подвело его. Первый раз французский флот скользнул южнее, и Бонапарт не попал под губительный огонь английских пушек. Сейчас же он успел высадиться и направить свои испытанные боевые отряды вглубь Египта. Да, Египет, Восток были целью его похода. Директория и французское общественное мнение, такие деятели, как Талейран, были подготовлены к этому движению в районы Средиземноморья еще со времен Бурбонов. Во Франции вышло несколько книг, которые расписывали богатство этой страны, ее готовность упасть к ногам европейской цивилизации. После потерь колоний в Вест-Индии и Азии приходилось задумываться о многих новых заморских приобретениях. Буржуа хотели новых колоний, директория выпроваживала ретивого генерала. Будет успех, будут новые поступления в казну. Будет поражение, опасный генерал сломает себе шею. А во Франции найдется немало новых претендентов на место командующего. Бонапарт же имел и свою заветную цель. Из Египта он хотел двинуться в Сирию и дальше нанести смертельный для Англии удар по Индии. В доступном только ему воображении забрезжили видение империи Александра Македонского. Правда, слово «империя» было еще не модным. Поэтому генерал двигался вглубь Египта с еще более непонятным для местного населения словом «республика». Цветов, музыки, рукоплесканий, как в его северо-итальянском походе, не было. Стало ясно, что от забитых филахов сочувствия и понимания не добьешься. Вся надежда покоилась на стойких и закаленных, отобранных по одному солдатах. Те любили своего генерала, он же не скупился одаривать их всем, что отбирал у разбитых кочевников мамелюков. Феодальный род, фактически самостоятельно правивший Египтом, считавшимся провинцией Турции. Армия продвигалась вглубь Египта, а флот под командованием бесталанного адмирала Брие потерпел сокрушительное поражение от Нельсона. 30 кораблей было сожжено и уничтожено. Победа при мысе Абукир была безусловной, и прославие Горацио Нельсона записало его имя в книгу великих флотоводцев. Однако